Матерь Агни-йоги. А я скажу. Не упустите возможность. Ни вы, ни они. Возможности обоюдны и плодоносны, потому и противодействие. А друзья часто опаснее даже врагов. Это знаете уже по опыту.